Ну что, вон уже форт. Мы с Алексеем Макарычем пешком дойдем. А ты вот что, Михалыч, с Аврора тебе на склады. Разгрузили кучу барахла вчера. Так вот, соберите комплект там необходимого. Ну, постельные, робу, обувь и прочее для Алексея Макарыча. Сам знаешь, что надо. Он сегодня у тебя переночует еще, а завтра ты его на рабочее место доставь со всеми его пожитками. И остальных прибывших надо обеспечить. Так где ж я времени найду-то, все успеть-то? А я к тебе помощницу приставлю. Вот завтра с утра с ней с форта и уедешь. Ирина зовут. Пусть пока на складе материального обеспечения поработает. Введешь ее в курс дела, а там посмотрим. Ну, как скажешь. Бывайте тогда. Михалыч развернул телегу и покатил обратно. А мы пошли дальше, по хребту, до форта рукой подать. Вон внизу мой дом, указал я рукой. Это там, где сруб большой? Да, это баня. Для мужиков два раза в неделю топится. Так что если есть желание, то... А, блин, куда же с гипсом-то? Ну, как гипс снимет, доктор, так пожалуйста. Учту, кивнул Алексей Макарыч. И что, кроме этого дома ничего не было тут после катастрофы? Ничего. Вот сам до сих пор удивляюсь, как с этого места на поселение смотрю. И хутора не было? И хутора не было. Однако... Ага, как говорится, сам в шоке, улыбнулся я. Ну, вот и пришли. Неширокие ворота форта были открыты, и мы прошли внутрь. Площадка внутри стен форта не превышала размеры волейбольной площадки. Два отдельно стоящих здания казарм также являются частью стены. Но еще два небольших фундамента рядом с дальней от поселка стеной, на которых уже возведены невысокие домики из бруса с плоской крышей и окнами-бойницами. У одного из этих домиков было кострище с треногой, у которого крутился один из бойцов ополчения и готовил обед на весь форт. Под навесом у входа в оружейку за столом сидели Алексей, Максим и Василий и чахли над Златом, то есть чистили оружие, и разговаривали. «Привет, служба!» – поприветствовал я их. «Принимайте пополнение. Алексей, обеспечь к завтрашнему дню жилплощадью и рабочим кабинетом». У Лехи поползли вверх брови. «Ладно, шучу. Жилплощадь пока можно совместить с кабинетом». «Уф!» – выдохнул Леха. «Не, ну можно было бы и форсировать строительство. Ружбайки скоро до дыр протрете». «Так, а встала солярка?» – нашелся было Василий. «Вот, а почему встала?» «Так нет леса». «И что делать?» «Валить надо». «Молодец, Вася, мне нравится логический ход твоих мыслей. На эту тему тоже сейчас поговорим. В общем, тут такое дело. Представляю вам Алексея Макарыча». «Так мы знакомы вроде», – опять сказал Василий, немного удивившись. «Это да. Уже, считай, третий день как знакомы. Теперь я вам его представлю как нашего островного особиста». «Ну, круто», – улыбнулся Максим. «Что-то, Николаич», – поморщился Леха. «Слово это у меня хреновые ассоциации вызывает, честь слова. Давай просто, СБ, и все. А то ты сказал, и у меня даже изжога началась». «Ну, как звать, Алексей Макарыч, может, еще сам придумает. Главные функции, которые он будет выполнять. Вооружить табельным, ну и обеспечить. Сам знаешь, все короче». «У меня есть оружие», – ответил Алексей Макарыч и, задрав рубаху, извлек плоский и маленький пистолет. «О, ПСМ!» — сказал Леха, увидев пистолет. — Да, наградной. — Можно посмотреть? — Пожалуйста, магазин только извлеките и смотрите, — ответил Алексей Макарыч и протянул пистолет на открытой ладони. Леха отвернулся от солнца, чтобы гравировка не бликовала, и прочитал. — Полковнику Никитину А.М. за 20 лет безупречной службы. — Интересный, только боеприпас под него где брать? — сказал Леха, вставив в магазин и вернул пистолет. «Выдам ТТ, а этот экземпляр только в рамочку, под стекло и на стену». «Хм, ну, значит, так и сделаю», – улыбнулся Алексей Макарыч. «А табельным, может, ПМ?» «Да не вопрос, можно и ПМ. Макс, вон, сделал добровольное пожертвование в оружейный фонд». «А где, кстати, Ирина?» «В комнате, обживается, порядки наводит». «Это хорошо, что обживается, я ей работу нашел». «Здорово», – ответил Макс. «А где, кем?» «За складом материального имущества, а то у Михалыча времени на это уже не хватает. Он ее завтра с утра заберет и будет в курс дел вводить». «Ладно, оставляю вам Алексея Макарыча. Поднимайте службу. У вас мозги под это заточены, а я пойду, дела еще». «Иваныч, ты на месте?» – Сделал я вызов в рацию. А где мне быть? Ну, не знаю, может, дома с Василиной чаи гоняешь. Вчера гонял. Работать надо. Чего хотел-то? Сейчас приду. Ну, давай. Иваныча я застал в каюте. Они вместе с доктором делали себе евроремонт. Из того, что сняли в вагонах. Заменили полки, поставили аккуратные откидывающиеся столики с купе. «Белье брать будете?» – спросил я, стоя в дверях. «Какое белье?» – не понял шутки Иваныч. «А, ну да ну тебя! Кстати, Серый, надо туда еще идти. Слишком много всего там можно поиметь с этого состава. И я бы катамаран еще прихватил». «Согласен, сходим еще». «А, прикинь, какой там дизель на этом тепловозе! А силовая установка!» Иваныч мечтательно закатил глаза. «А прикинь, сколько он весит!» «Вот бляха-муха, все испортил! А сколько, кстати, генератор весит? Хрен с ним, с дизелем, действительно нереально! Хотя, если все разобрать...» «Ну, если все разобрать, а потом собрать, думаю, нашим детям еще работы хватит. А генератор, чем его раскручивать?» «Ну, каскад плотин», — опять задумался Иваныч. «Да уж, в прошлом-то это было непростой задачей, а тут...» «Ладно, там еще с одного плацкарта и с СВ-вагона генераторы не сняты. Надо, в общем, опять туда наведаться». «А я что-то не помню, в каком состоянии там полотно?» «Ну, я не ходил по насыпи на месте крушения. Весь состав-то, считай, внизу на проселке лежит на боку. Полотно, да, свободно. А вот целое ли?» «Леха там все осматривал. Погодь». Я перевел рацию на частоту форта. 22-й, ответь 11-му. В канале. На месте крушения состава. В каком состоянии полотно? Там место есть, осыпавшаяся насыпь. Под ней рельсы развороченные. А так вроде все остальное нормальное. Но вот так точно сказать не могу. К состоянию рельсов не присматривался. Принял, спасибо, отбой. А что тебе полотно? Рама, две оси и диски от машин, двигатель. Самоходную дрезину и прокатиться дальше по железке? Верно. Отлично, я за. Когда там Саня прибывает? Ну, сегодня должен. Вот, ставь ему задачу. Слушай, а вообще отличная идея. Проехаться как можно дальше по суху. Посмотреть вдоль железки, где что плохо лежит. Да, неплохо бы. Ладно, это не сегодня и не завтра. А на завтра у нас лесоповал. Опять? Да, Иванович, выделяй людей. Строить надо, а материала нет. Так что завтра субботник по заготовке леса. Договорились. Матросов дам. У боцмана двоих заберу. Да и я сам тогда буду. Сбор на хуторе? Да. Зайдешь за мной завтра. Хорошо. После обеда занимался дома по хозяйству. Отремонтировал стеллажи в подвале. А потом наткнулся на пустые гильзы к дробовику и к обрезу. И уселся за их перезарядку. К вечеру пришел мандарин. И пришлось помогать с его разгрузкой. После чего сразу позвал Сашу к себе на ужин. И вызвал по рации Иваныча. Иваныч сказал, что придет с Лидой. Тут же Саша побежал за своими. Потом на связь вышел Леха. В общем, ужин назревал коллективный. И я зашел по дороге к Паше и Аркаше. И взял большую деревянную разноску жареной рыбы. На всю нашу компанию. Света отварила картошки с зеленью, в дополнение к рыбе. И мы накрыли стол под навесом, за домом. Там места много. Поужинали, и потекли разговоры. Женщины уединились в доме, оккупировав швейную машинку Светланы. А мы, мужским коллективом, сели покучнее и разлили по кружкам привезенной Сашей с лесного медовухи. «Чего наковырял на федералке?» – спросил я у Саши. «Кучу-то приличную железо разгрузили. 4 движка, 2 бензинки и 2 дизеля. Бензинки пока даже не буду смотреть. Один дизель с Сурфа, отличный. Ни подтеков, ни других косяков не видать. Вот второй надо перебирать, конечно. А, главная же новость. За лицепилку Михалыча еще немного на хайсе проскочили. Там есть еще 2 машины, обе на ходу. Аккумуляторы ставь, заправляй и заводи». В глазах Саши заплясали чертенята. «И что за машины?» «Грузовик Nissan с ручкой на 2 тонны. И джипчик желтенький такой, с наворотами. Как его, Викрос, ну или Вехик, его еще называют». «Охренеть!» Жуткой тоской в голосе сказал Иванович. «Мы с этим Кенвортом вручную, а там... Наливай, Серый. «А джипчик этот?» – спросил я. «Ну, а что джипчик? Исудзовский. Движка дизельная». «А сколько этот грузовик весит?» «Ну, тонны 4, не меньше». «Катамаран на пределе будет. Надо кузов снять. Уже минус 0,5 тонны», – вставил Иваныч. «С переборкой двигателей погодить придется. Тут такое дело». И я поведал Саше результаты нашего похода, про железную дорогу и про необходимость сделать самоходную тележку. Саша крепко задумался. «А движок туда какой? Не дизель же с того же Сурфа туда втыкать. Да и с нуля тележку эту городить, конечно, за пару еще та. Надо, Саня». «Ясное дело, надо. Так, может, сколько ширина колеи у рельсов?» Пошел мыслительный процесс у всех присутствующих. Подвыпившие мужики погрузились в воспоминания. Но Леха выпалил сразу. «1520 у нас, 1435 в США, на Ближнем Востоке, в Европе и Китае». Все уставились на Алексея. «А что вы так смотрите? Я головой не только твердые предметы разрушал в свое время. Был у нас курс специальный, неважно в общем, вот и запомнил». «Ну и молодец, что запомнил», – похлопал я его по плечу. «Надо посмотреть, какая колея у Хайса и у Викроса того», – сказал Саша. «Да и вообще, проще диски переделать, чем городить огород с тележкой, приводами и прочим». «Но городить с тележкой в любом случае придется. Надо же иметь возможность груз и пассажиров перевозить». «Так не самоходную это сделаем. Что там, рамка, каркас да оси? Это не вопрос». «Мужики, а я вот уже сутки хожу и все думаю, думаю», – сказал Иваныч. «Чего думаешь?» «Да думаю, что маразматик я старый. Может, конечно, и солнце в голову напекло нам тогда. Ладно, вы сапоги, но я-то...» «Да что такое, Иваныч?» – спросил я. «Да то! Хоть бы кто-то додумался топливо проверить в баках тепловоза». «А баки-то там!» – задумался я. 13 тонн. Опять как бы между делом вставил Леха. Все опять с некоторым удивлением посмотрели на него. «Да что?» «Не, ничего», – ответил я, улыбнувшись. «Ну а что переживать? Пойдем туда, приготовим бочки, помпу. И если там что-то есть, то перекачаем. А, кстати, Иваныч, сколько за поход Аврора съела?» 0,5 тонны. «То есть, если исходить из наших запасов, то у нас солярки примерно на 22 подобных рейса. И все?» «В том-то и дело. И еще спасибо тому, кто шарик так повернул, что у нас расход не зимний». «Ну что ж, по-прежнему, поиски топлива в приоритете. Кстати, наверняка там по ветке уткнемся в какой-нибудь полустанок. Остается надеяться, что там попадется что-нибудь». «Надо надеяться, что кроме нас пока нет никого таких шустрых и организованных, которые все эти полустанки уже опустошили», – снова подал голос Алексей. «Так, Леха, я понимаю, ты у нас все время прикидываешься воякой с одной извилиной от этого твоего берета, а мы, понимаешь, с Николаевичем должны себе мозги на бекрень сворачивать», – наигранно возмутился Иваныч. Все засмеялись и шутку оценили. «Ну, значит, подведем итоги и спать. Не забыли, что завтра у нас субботник?» – спросил я, разливая еще всем по кругу. «Помню. Не надейся. Все при памяти пока», – съязвил Иванович. «Что там по итогам?» «Ну, значит, завтра лесоповал. Послезавтра цепляем коврори катамаран и идем сначала в лесной, нанимаем подсобников. Может, там есть у Фимы кандидатуры в переселенцы. И идем к федералке за техникой. Сразу смотрим, что там с шириной колеи у машин. Потом делаем так». Расходились уже поздно вечером, при тусклом свете редких лампочек, которые мы зажигали по вечерам. Завтра предстояло много потрудиться, а потом еще больше. Но, как говорится, труд сделал из обезьяны человека. Поэтому не робеем и идем вперед, с гордо поднятой головой. «257-й день. Остров Сахарный. С самого утра по периметру хутора зажужжали бензопилы, застучали топоры и стоял приглушенный предыдущими звуками трехэтажный мат. Михалыч не мог нарадоваться. Кроме того, что будет материал для столярки, еще появится земля под распашку. Также немного выпилили лес вдоль дороги от хутора. Ее все равно надо расширять. А после ужина все, принимавшие участие в субботнике, отправились в баню».